Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Уралмаш. Ты знаешь, я не буду спать, как раньше. И с каждым днем я становлюсь все старше. Но я не перестану спать за нами. Под утро приходить немного пьяным. Мы вместо клубов выбирали хаты. Сорян, девчонки, но мы не богаты. Но наше сердце так полно любовью. И если что, я прикупил гамбу. И мы всегда были такими. Не испортишь нас деньгами. Что бы ни случилось с нами, никогда не предавали. Нами любивали часто, кем я только не работал. Автомощик продавец и 4 года повар. Это клёво, это клёво. Мне ещё вам рассказать. Потому что я всё помню. Потому что я такой, и меня не изменить. Остаюсь самим собой, и я не прошу любить. Только вот богатым не понять любви. Дворовой такой любви. Там, где хочется так жить. Там, где хочется бежать. И пускай колени в кровь. И ошибки совершать каждый год.